Он не обманул. Дома, мысленно человек быстро привыкает звать домом любое пристанище, достал из дальнего кармана рюкзака и принес девушке сюрприз. Зеленого мягкого дракончика с хитрыми глазками и белозубой улыбкой до ушей. Он как раз умещался в ладонях. «Ой, какая прелесть! Откуда он у тебя?» «Подарил один ребенок. Вожу в путешествие как талисман. Он у меня много чего видел. Вот будет тебе друг и помощник. Зовут его Дрёке. По-шведски дракончик». «Спасибо, Паш. Ты в тебе скрыт великий педагог. Дрёке, беру тебя на службу». На вспышку собрались в большом зале. Стульев на всех не хватило бы. По предложению Пашки Фаина разрешила взять одеяло и подушки, подложить под седалище, только без наволочек. Благо, полы перед их заездом помыли с хлоркой. Не запах, но след запаха еще висел в воздухе. Пометуя граффити на своей подушке, он так и не вспомнил обменять ее, а теперь, хочешь не хочешь, все лучшее детям. Павел подумал, что, пожалуй, пол сейчас может запачкаться от детей, но не наоборот. За окнами уже сгустились чернильные летние потемки, молодой народ шушукался и жевал свои сырки. Фаина поставила в центр круга чайную чашку, состоящую в ней розовой свечой, чиркнула спичкой. Живой огонек отбросил тени на голоногую, завернутую в казенное одеяло компанию. Лица стали странно красивы, впрочем, Фаине косметика теней не требовалась. Она сидела аккуратно, подвернув босые ноги, и говорила: «А теперь мы будем передавать друг другу одну симпатичную вещь, и каждый, кто ее возьмет, назовет свое имя и расскажет что-то о себе. Все, что захочет, а что не захочет, не скажет». «Мы так делали в лагере в том году, здорово было», – зашептал девчачий голос. В изящных Фаининых ладонях появился Дрёке, заулыбался всем. Пашка даже чуточку приревновал его. «Его зовут Дрёке, по-шведски это дракончик». «Миленький какой, опять та же девица». Повисла пауза. «Ваш ход, сударыня», – вмешался Павел. «Говорите, а потом вместе с Дрёке пойдем по часовой стрелке. Все согласны?» Хотя, понятно, никто и так не спорил. Ничего, ему тоже интересно узнать о Фаине побольше. Она глубоко вздохнула, погладила дракончика по гребешку на голове. «Меня зовут Фаина, мне 20, я учусь на педагога. Думаю, это очень интересное занятие – вырастить хорошего человека. Ну и вообще мне нравится общаться с людьми и их узнавать. Люблю читать, смотреть разные фильмы про разные странные приключения. Еще люблю собак. Плаваю и занимаюсь танцами ирландскими. Играю на гитаре, как-нибудь вам покажу». Кто-то пробормотал неизбежный вопрос. «Нет, не замужем и детей у меня нет». Она передала дракончика светленькой улыбчивой девочке рядом. Сережке рассказывать о себе не хотелось. Что бы он сказал веселым ребятам, вполне благополучным? Как папаша спился и загнулся в мороз 5 лет назад, мать еле опознала в морге. Как вещи из дому пропадают, а появляются пустые бутылки. Как славно приходить в квартиру, где опять жрать нечего, а мать храпит на диване и смердит сивухой. Или как в школе цеплялись к старой одежде и дырявой куртке, пока не накостылял кое-кому по ушам и отстали. Да к чертям собачьим. Он покрутил в руках смешного дракончика и сказал свое имя, что любит машины и вообще технику, и живет, и учится хорошо, и читать любит тоже. Этой почти правды всем вполне хватило, еще он ощутил взгляд курчавого вожатого. Может, тот и не поверил. После вечернего бдения и чистки зубов кто-то уже хвастал, что привез 2 тюбика пасты мазать девчонок, всех разогнали по палатам. Идея ночной фотосессии с самолетом не отпускала. Поймают? Так и что же, выгонят к лешему. Скажет, забыл кепку на улице, только сейчас вспомнил. Жалко, уже кто-то свистнул. Печалька. Да что делать? Сережка даже скривился, изображая горе. Вожатый Павел заглянул к ним напоследок, отшутился на предложение спеть колыбельную и тоже скрылся. Теперь до утра. И хорошо, спокойной вам ночи, приятного сна. Желаю вам увидеть козла и осла. Он едва не уснул, но удержался, пришлось щипать себе руки. Ничего. Когда шепоты и скрипы стихли, поднялся, натянул шорты и рубашку, сунул ноги в кроссовки. В кармане телефон и фонарик, старый, но яркий. На кровати постарался изобразить из одеяла, простыни и подушки натюрморт, хоть издали похожий на спящего. Сойдет. Тормошить вряд ли будут. Устали все за день, вожатые бедняги больше всех». Открыл оконную створку. Дверь на улицу, конечно, вожатые заперли. «Прикроет окно снаружи, не страшно». Лицо овеяло прохладным ветерком, но уж замерзнуть в июне он не боялся. Комаров бы не напустить. Сережа высадился с подоконника почти бесшумно, мягко спружинил ногами, с той стороны корпуса светил фонарь. Девчонкам не повезло, а может повезло, если темноты боятся. Но здесь царила почти полная тьма. Хорошо, видел Сережа как кошка, но не совсем, вроде того. Луна совсем покруглела и висела низко над кронами сосен. Так, самолет там, корпус тут, не заблудится. Почти все по прямой. Редкая трава и рыжая мертвая хвоя расступались под резиновыми подошвами. «Устала в конец, фея?» – спросил Павел, доедая свой сырок. «Как говорили классики, такую закуску грешно есть помимо водки». «Тоже скажешь, фея?» «Да, знаешь», – Фаина задумалась, глядя на огонек свечи. «Вроде бы и не так, чтоб, как будто второе дыхание заработало». Они сидели за столом в холле, уложив свое воинство. Свеча горела на столе и еще тусклая лампочка над входной дверью на веранде. Сюда уличные фонари не добивали. Комары на новоселье так и не явились, и хорошо, и прекрасно. Дракончик улыбался им, сидя возле свечки. «Это ты от детей набралась духу», – авторитетно сказал Пашка. «Выпила их энергию, и теперь как свежая батарейка. Не бойся, им самим хватает за глаза. Наш вампиризм для молодых организмов пустяки». Она улыбнулась. «Даже спать не хочется. Сейчас бы гитару, но разбудим». «Не, не будем будить. А как ты смотришь ненадолго прогуляться? Покажу тебе интересное место. Дверь запрем, не разбегутся, дрыхнут без задних ног». «Как-то на приглашение маньяка похоже». Фаина сдвинула черные брови. «Не забывай, ты мне нужна живой и здоровой до конца смены. Да, а кто мне будет давать списывать потом? А если не дам? Ну тогда и решим, как тебя покарать. Да, я нам принесу фонарики, у меня есть запасной. Только свети под ноги, не размахивай. Тот рядом совсем». «Ладно, ненадолго. Обещаешь вести себя прилично, а то мало ли с вами мужчинами». «Чтоб мне провалиться». «Прямо как в кино», сказала Фаина, когда они подошли к самолету. «Это и есть твой тайный притон? Если его не закрыли, дети там уже все должны были раскурочить». Почти круглая луна неплохо освещала раскинутые крылья и сосны вокруг. «А вот, ты плохо знаешь мои магические способности». Он поднялся по трапу и щелкнул замком, утопил дверь и посветил внутрь. Луч отразился в окнах. Девушке показалось, самолет сейчас зафырчит моторами. «Только никому. Я думаю, натаскаю туда сырков и тушенки и сбегу жить, когда дети совсем достанут. Хочешь, присоединяйся. Починим и улетим в Рио-де-Жанейро, где попугаи и мулаты в белых штанах». «Спасибо, воздержусь. Еще на границе собьют». Она поднялась по трапу и заглянула в салон. «Тут как-то печально, Паш. Никто уже никогда и никуда не полетит». «А еще тут признаки пилотов, тех, кто не вернулся на землю. Они в полночь садятся в кресло в кабине. Осталось полчаса-час. Проверим». «Я ж не дети, я твоих призраков не боюсь». Но она поежилась под курточкой. Гнетущее все же впечатление оставлял мертвый летательный аппарат. Павлу вон интересно, авиамоделист несчастный. Снаружи мигнул огонек, кто-то подсвечивал бок самолета. Вряд ли призрак. «Паш, там кто-то есть». «Но нет, я боюсь, не дождется, не на такую напал». Ей стало чуточку жаль, будто им помешали во время романтического свидания. «Глупости. Коллеги есть коллеги, как бы он тебя ни назвал. Верно, фея?» «Потуши-ка свет. Погоди». Он осторожно придержал ее локоть, помогая спуститься в темноте. «Точно мигает. Постой тут, я погляжу. Сигнальщик-шпион, не спугнуть бы». Кто-то ниже его ростом шарахнулся в кусты и унесся быстрее, чем заяц от орла. А вот чертушка. Пашке показалось, эту одежду и голову он уже видел сегодня. «Да, где его найдешь?» «Пора домой, баеньки», — сказал он, вернувшись. «Теперь ты знаешь страшную тайну последнего убежища воздушного пирата. Погоди, только дверь запру».